Как оказалось, предположение разум как огонь, что он не может понять восприятие Ране, не просто верно. Это оказалось чудовищным преуменьшением. Даже после целого месяца тренировок у него ничего не выходило. Одно только зрение Ране вызывало у него головокружение и потерю ориентации, а про осязание и вовсе вспоминать не хочется. Волоски на их ногах имели рудиментальное чувство вкуса. Они чувствовали вкус земли, по которой идут. Зачем во имя всего святого их виду понадобилась такая способность? Помимо прочего, теперь привычка новизны трогать все лапами, включая его самого, представала в совершенно новом, не самом приятном свете. Не то чтобы за целый месяц он ничему не научился. Разум как огонь обучило его поверхностным воздействием на чужой разум. Некоторые из них, вроде способности вызвать спазмы и отказ конечностей, уже были ему знакомы, но далеко не так подробно, как после ее лекции о перехвате управления над чужой нервной системой. Другие, как полный паралич цели, приглушение или усиление эмоций, перенаправление внимания в другую сторону или блокировка одного или нескольких чувств, были ему внове. Но хоть все эти умения бесспорно были полезны, отсутствие прогресса на главном необходимом ему направлении удручало. В итоге он все же решил обратиться за помощью к просвещенным поборникам. Как бы они его ни раздражали, они наверняка знали решение его проблемы. В этот раз он сумел сократить переговоры всего до 2 недель, просто заплатив ту баснословную сумму, что они требовали. Ему пришлось целыми днями обследовать нижние уровни подземелья под князевыми дверями и продавать все, что находил, но зато, сумев немного снизить цену, он оплатил консультацию. По мнению поборников, он просто взялся за задачу себе не по силам. Во-первых, он пытался подключиться к чужим чувствам, сохраняя собственные, заставляя мозг одновременно обрабатывать 2 потока сенсорного восприятия. И нет, неподвижное сидение с закрытыми глазами не решит эту проблему. Для этой цели поборники обучили его направлять свои способности внутрь себя и заглушать собственные чувства, оставляя только чужой поток восприятия. Во-вторых, они рекомендовали сначала касаться более простых целей. Оптимально других людей, ведь их чувства в точности такие же, как у него, ну и некоторые животные тоже подойдут. И только когда он в совершенстве овладеет искусством касаться чувств других людей, тогда можно будет попробовать нечто столь чуждое, как чувство Ране. Попытавшись подключиться к чувствам прохожего на улице ближайшего города, Зорин осознал, что поборники совершенно правы. Хоть в этот раз он и касался чувств человека, такого же, как он сам, он едва не упал от дезориентации. Судя по всему, ему придется долго тренироваться, прежде чем перейти на более экзотические цели. И в этом тоже крылась проблема. Да, его ментальные способности уже были хороши, и он не боялся выдать себя, используя их на гражданских, но рано или поздно он мог допустить ошибку, выдать цели, что он копается у нее в голове. Да и сказать по правде, никогда нельзя быть уверенным, что перед тобой именно гражданский. Можно неосторожно влезть в мозги затесавшегося в толпу высокорангового мага или нарваться на гражданского, обученного замечать подобные вторжения. А гильдия очень жестко реагирует на незаконных магов разума. Ему совершенно не хотелось, чтобы на него открыли охоту, пусть временная петля, вероятно, и спасет от худшего исхода. И это даже не рассматривая моральную сторону проблемы. Ему отнюдь не улыбалось атаковать невинных в качестве тренировки, а оправдывать свои поступки временной петлей явно было крайне нездоровым подходом. Может, он бы и пошел на это, если бы речь шла о сравнительно безвредном касании чувств, но просвещенные поборники четко дали понять, что и другие навыки тоже нужно будет сперва отработать на людях. Когда он займется работой с памятью, у него возникнут те же самые проблемы. Разум Ране отличается от человеческого не только своим восприятием. И ему придется тренироваться на себе подобных, а чтение памяти никак не назовешь безобидным или незаметным. Ему требовались подходящие цели. Зорин осторожно шагал по улицам Сиории, всеми чувствами выискивая в толпе малейшие признаки враждебности. Его нервозность наверняка была очевидна окружающим. С другой стороны, не он один здесь нервничал. Люди беспокоились из-за чудовищ, временами прорывающихся из подземелья. В городе ощущалась тревога, которую он не помнил по прежним циклам. Его вторая вылазка в Сиорию проходила так же рутинно, как и первая. Он даже специально побродил по пустынным переулкам и дальним аллеям, провоцируя Красного или его агентов напасть, пока он вдали от людских глаз. Но ничего подобного не произошло. Он не встретил даже грабителей, что обязательно происходило в приключенческих книжках, что он время от времени читал. Вздохнув, он повернул на вершие висевшего на поясе жезла возврата и мгновенно перенесся за пределы города. Удаленная от человеческого жилья точка привязки была ничем не примечательна, кроме того, что за прошедшие недели он превратил ее в настоящее минное поле. Сам он мог приходить и уходить, когда вздумается, но если наложенный на местности берег засечет кого-то другого, будет активировано множество ловушек, самых мощных и смертоносных из тех, что были ему известны. Он прыгнул еще трижды, перемещаясь между подготовленными тем же образом якорями. Потом час шел в случайном направлении, и только после этого телепортировался туда, куда собирался. Два дня спустя, когда никто так и не пришел за ним в маленькую деревушку в самой глуши, он и выбрал ее временной базой именно потому, что на многие мили вокруг были лишь пшеничные поля. Зорян наконец вздохнул с облегчением и тут же стал планировать свой третий визит в город. В следующий раз он проверит разоренное поселение Ране, не оставил ли красный для него ловушек. Когда Зорину впервые пришло в голову вернуться в Сиорию, он отмел эту мысль как полное безумие. Он еще не был готов, а поспешные действия вполне могли все погубить. Однако чем больше он думал об этом, тем больше эта идея ему нравилась. Красный больше не пытался его вычислить. Если бы пытался, то давно бы нашел. В этом Зорян не сомневался. А вот почему Красный оставил поиски, несмотря на явное желание избавиться от других путешественников, Зорян не понимал. Он опасался, что враг насторожил в Сиории ловушки и узнает, как только он появится в городе, но сейчас это казалось крайне маловероятным. За две вылазки в город Зорян обошел всю Сиорию и даже побывал в Академии, и ничего не произошло. Это было важно, отчасти от того, что он до безумия соскучился по знакомым лицам и хотел вновь их увидеть, пусть даже ненадолго. Отчасти же, потому что в Сиории были идеальные мишени для отработки ментальных искусств. Матриарх разгадала по меньшей мере часть загадки временной петли, перетряхнув памяти басанских заговорщиков и их сообщников, почему он не может сделать то же самое. Он не только отточит свои навыки психика, готовясь к вскрытию пакета памяти матриарха, но и подойдет к загадке петли с другой стороны. Двух зайцев одним выстрелом. Он еще не собирался переезжать в город, нужно еще раз все проверить, попробовать провести в городе неделю, раз-другой показаться на занятиях. Если Красный ничего не предпримет в ответ, тогда... Тогда его долгое изгнание из теории наконец подойдет к концу. Следующие три цикла Зорян чередовал занятия с разом как огонь и краткие визиты в Сиорию. Враги так и не показались. Даже в тот раз, когда он рылся в заваленном телами поселении Ране. Некая часть его находила это крайне подозрительным, но в итоге это не отвратило его от города. Особенно, когда он вплотную приблизился к границам того, что разом как огонь была согласна ему показать. Его защита уже была первоклассной, да и атакующие способности тоже не подкачали. Даже его наставница признала, что теперь ей приходится выкладываться в поединке всерьез. Она показала ему множество простых приемов и техник, к тому же у него стало получаться касание чувства Ране. Просвещенные поборники были правы, после тренировки на людях дела пошли в гору. Теперь, если он хочет, чтобы их занятия приносили пользу, ему придется отработать на людях глубокое сканирование памяти. Разумеется, это означало, что сперва нужно найти Ране, что согласится показать ему основы. Разум как огонь ответила решительным отказом. Для обучения ей пришлось бы опустить защиты и показать Зорину свои сокровенные воспоминания. Даже среди Ране это считается жестом исключительного доверия. К тому же, когда разум как огонь в ответ предложила ему сделать то же самое, у него не осталось иного выбора, как тоже отказаться. Он знал, что изысканные мудрецы согласятся, если он позволит им разграбить поселение в Сиории. Увы, обыскав разоренное гнездо во время одной из вылазок, он практически не нашел там пряжи и не был уверен, что из этой затеи вообще что-то выйдет. Но ближе к концу этого месяца произошло кое-что интересное. После того, как Зорян магии изменения помог следующим за рекой выкопать новую пещеру, лунная дорожка позволила ему свободно находиться в поселении, так что он находился в покоях матриарха, когда к ней с просьбой о помощи прибыли послы хранителей Желтой пещеры. Как выяснилось, хранители были на грани истребления. Пещеру, в честь которой была названа Паутиной, источник их достатка, за несколько дней до начала петли занял некий огромный монстр с нижних уровней подземелья. Магическое сопротивление твари не позволяло использовать на ней ментальные техники, а сама она была невероятно сильна, живуча и к тому же регенерировала. Где-то через полторы недели с начала цикла хранители совсем отчаялись. Чтобы вернуть пещеру, они напали всеми силами, пытаясь прогнать монстра назад в тоннеле. Атака обернулась катастрофой. Ране потеряли и матриарха, и двух ее преемниц, советниц, словом, помощниц. Теперь, лишившись руководства и всякой надежды, они впали в отчаяние. По их словам, обдумали и приняли решение, но Зорян умел читать между строк. И просили о помощи всех, кто согласится выслушать. К несчастью для них, следующие за рекой отнюдь не стремились связаться с монстром, способным сразиться с целой паутиной и победить. Но, к счастью, Зорин не разделял их опасений. В прошлый раз, когда он предлагал помощь, его грубо отвергли, но тот раз был в самом начале цикла, их старейшины были живы и верили, что смогут разобраться с угрозой. Вероятно, тогда они не считали, что им пригодится любая помощь, и опасались, что он воспользуется их моментом слабости и потребует слишком многого. Сейчас же, когда их правители мертвы, выбирать им не приходится. Ему даже не пришлось предлагать. Посланница сама подошла к нему с мольбой о помощи, как только лунная дорожка отказала ей, и та обратила внимание на присутствующего человека. Заключив предварительную сделку, сводившуюся к «Мы сделаем все, что угодно, только верни нам нашу пещеру». Зорин вернул себя и посланницу к своему якорю на поверхности и тут же вместе с ней телепортировался к поселению хранителей. Кажется, посланница была поражена, что он знает местоположение гнезда, и слегка дезориентирована после двух телепортаций, но быстро пришла в себя и провела его к нынешнему руководству паутины. Несколько часов спустя он стоял у входа в огромную пещеру, заросшую подземным грибным лесом, а пара телохранителей Аранеа следили за ним из безопасной глубины тоннеля. Предполагалось, что они должны вмешаться, если его дела будут плохи, но он всерьез подозревал, что они скорее отсидятся в сторонке, и если он проиграет, доложит старшим, что маг трагически погиб, прежде чем они успели вмешаться. Похоже, им требовалась вся их смелость, чтобы просто находиться здесь. Зориан создал парящий глаз из эктоплазмы и направил его вглубь пещеры ознакомиться с местностью. После его упражнения с чужими чувствами магический глаз казался детской забавой. Ему даже не требовалось закрывать глаза, чтобы принимать от него картинку. Следовало признать, пещера просто захватывала дух. Под огромным сводом пестрело головокружительное множество гигантских грибов, от привычных грибов-зонтиков до тех, что скорее напоминали деревья с опавшей листвой или длинные мясистые шипы и ягоды. Оглядывая пещеру, Зорин даже заметил в некоторых местах нечто, скорее белые растения, чем грибы, с маленькими цветами и атрофировавшимися листьями. Крупнейшие из них неярко светились голубым, наполняя пещеру тусклым призрачным светом. Подобные подземные леса – настоящая сокровищница знаний алхимических ингредиентов, к обладанию которыми стремились как люди, так и жители подземелья. А тут столь большой и практически неповрежденный, неудивительно, что хранители желтой пещеры так ревностно оберегают его. Впрочем, он недолго любовался подземными красотами, монстр не прятался. Тварь была в самом центре, восседая подобно королю в мелком озерце. Но относительно мелком. В центре Зориан запросто ушел бы с головой, но для чудовища, высящегося над водой, озерцо было просто лужей. Оно напоминало гигантскую жабу, чья мамаша согрешила с троллем и которую с рождения держали на эликсирах мускульного роста. Узловатая темная шкура покрывала огромное, по меньшей мере 5 метров в высоту, и это сидя. Существо, а толстые лапы едва не лопались от тугих мышц. Ах да, и заканчивались эти лапы не присосками, а здоровенными острыми когтями. Один из жабьих глаз, заметив нарушителя, крутанулся в глазнице, фокусируясь на парящем глазе Зориана, но чудовище не сдвинулось с места и вскоре утратило интерес к Сансару. Грибы вокруг озера были повалены, вероятно, для лучшего обзора, и сейчас монстр просто сидел в озере, изредка поглядывая по сторонам. Зориан развеял глаз и повернулся к своим телохранительницам. «Мне понадобится несколько дней на подготовку». За 3 дня до конца цикла Зориан был готов сразиться с жабой, что отняло у хранителей их пещеру. Его план был прост — огонь. Много, очень много огня. Когда он наконец прибыл ко входу в пещеру, он прежде всего убедился, что жаба там же, где и в прошлый раз. Она была на месте. И аккуратно опустил камень-детонатор в ящик с брусками легко воспламеняющегося алхимического состава, что он левитировал позади себя. Сделав это, он сотворил вокруг ящика иллюзию, сделав его похожим на Аранеа, и направил в сторону монстра. Сам Зориан, удерживающий ящик в воздухе, следовал за ним под покровом невидимости, а еще дальше шагал крупный цельнометаллический голем. Кукла была полностью видима и предназначалась как крупная очевидная цель для монстра, если все пойдет наперекосяк. Зориан заранее обдумывал несколько способов заставить тварь проглотить наживку, но ни один из них не понадобился. Похоже, хранители не врали, что жаба обожает есть Аранеа, она атаковала практически немедленно. Длинный кроваво-красный язык выстрелил с головокружительной скоростью, захлестнул ящик и мгновенно утянул его в огромную пасть. И как только жаба захлопнула рот, Зорин послал короткий импульс маны, активируя детонатор. Ужасный визг был, пожалуй, самым отвратительным звуком, что он слышал за всю жизнь. Это даже близко не походило на кваканье. Скорее это звучало, словно кто-то безжалостно резал целое стадо свиней. Жаба изрыгнула поток огня, крови и желчи, пытаясь избавиться от горящей субстанции, но тщетно. Зорян специально подобрал состав, прилипающий к поверхностям, словно клей, чтобы тварь не делала, и не удавалось избавиться от огня. Сказать по правде, попытка срыгнуть горящий состав только усугубляла положение. Если бы жаба захлопнула пасть, не давая огню кислорода, возможно, это сработало бы. Вот только после нескольких безуспешных попыток чудовище вдруг перестало дергаться, увидело Зоряна и его голема и тут же атаковало. Зорян молча послал голема на перехват, даже не задаваясь вопросом, как тварь сумела его обнаружить. Жители подземелья, особенно столь сильные, обладали широким спектром самых неожиданных способностей. Зорян послал волну силы, целясь в лапы твари, и сумел немного ее замедлить, как раз настолько, чтобы голем попал стальным кулаком прямо в морду жабы. Тварь была куда крупнее железной куклы, но удар ошеломил ее, и она не успела увернуться от мощного фаербола, пущенного Зоряном. Проклятие, она все никак не помрет. Чудовище вновь заверещало, обжигаемое изнутри и снаружи, пламя фаербола выжгло ему глаза, что ничуть не помешало твари одним яростным порывом разодрать стального голема, которого он столько времени строил и укреплял в клочья. Оно вырвало кукле обе руки, располовинило туловище и раскидало в стороны. Искалеченные останки верхней части рухнули неподалеку от Зорина, но он молчал и не двигался, стараясь не привлекать внимания. Хотелось бы сказать, что дальше была эпическая битва, в которой он бесстрашно сразил чудовище, но на самом деле он так и таился, едва дыша, пока жаба бушевала в лесу, ища новых врагов. Потеря зрения изрядно подкосила монстра, жаба даже близко не обнаружила его местоположение. В какой-то момент тварь просто остановилась и рухнула на землю, наконец погибнув от полученных повреждений. Но победа есть победа, ведь так? Его телохранительницы сбежали в разгар битвы, так что Зорян неспешно направился к временному лагерю хранителей Желтой пещеры, неся им добрые вести. Две хранительницы, вернувшиеся, чтобы удостовериться, что он говорит правду, пораженно смотрели на обгорелый труп твари, что едва не истребило их. Зорян, пытаясь проявить такт, сначала ждал, пока все уляжется у них в головах, но минут через пять начал терять терпение. И сердиться. Что, неужто его победа над монстром и правда настолько немыслима? Он прочистил горло, привлекая их внимание. Насчет моей оплаты. Резкая боль в животе заставила Зорина распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом, сон как рукой сняло. «С добрым утром, братик!» Раздался над ним раздражающий бодрый голос. «Доброго-доброго утречка!» Зорин вздохнул. Хотел бы он, чтобы хоть часть циклов начиналась как-то иначе. «И тебе доброго утра, Кири!» Вежливо сказал он. «Может быть, слезешь с меня?» Она сделала вид, что задумалась. «Нет, думаю, я пока останусь здесь». «Жалко», — ровно ответил он. «Ты ведь помнишь, что сегодня возвращаешься в Академию?» — спросила она. «Как я могу забыть?» — откликнулся он. «Вопрос в другом. Хочешь ли ты поехать со мной?» Кирелли потешно распахнула глаза, став похожей на испуганную кошку. «В самом деле?» «Иначе я бы не спрашивал», — ответил он. Минут через пять ему удалось отвлечь перевозбужденную Кирелли иллюзорной птицей и отправить ее собирать вещи. Он, в свою очередь, был готов. В конце прошлого цикла хранители Желтой пещеры показали ему основы глубокого сканирования памяти. Он убедился, что простое прерывание всего не несет угрозы, и у него был примерный план на ближайшее время. Пришла пора вновь навестить Академию.